Глава 31. Во мне годами жила иллюзия, что раз я перестала ходить по барам, они взяли и закрылись. И ничего интересного там больше не происходит. Три раза ха. Ночная жизнь в столице кипит, музыка заводная, народу пресс. Я проталкиваюсь мимо столиков, оглядываюсь по сторонам и замечаю его, самого неотразимого мужчину в моей жизни. Савелий сидит у бара и сосредоточенно читает что-то в телефоне. Спина прямая, осанка идеальная. Плечи широкие, профиль мужественный, рубашка белая. Перед ним полупустой стакан с напитком. Вау. Не я одна отмечаю его неотразимость. Не успеваю сделать и шага, как к нему подходит девица, кладет ладонь на плечо. Ее подружка ждет в сторонке, она тоже очень хороша. Я мгновенно вспыхиваю от ревности. Савелий поднимает глаза, и его губы растягиваются в приветливую улыбку. Он качает головой и что-то говорит, указывая на соседний пустой стул, на спинке которого висит пиджак. Девушка, смутившись, отвечает. Он кивает с благодарностью, но снова качает головой. Она в замешательстве, я в ревности. Савелий возвращается к телефону, опять становясь мрачно-суровым. Моя стервозность сменяется встревоженностью. Мы по-прежнему не пускаем друг друга в рабочие вопросы, и я не знаю, могу ли спрашивать. Собираюсь силами и подхожу. Точно так же касаюсь его плеча, как минуту назад незнакомка. Брови Савелия сдвигаются сильнее, он скидывает взгляд, и сердце сжимается. Но через мгновение он расплывается в улыбке, и я захлебываюсь радостью, улыбаюсь в ответ. Каждая встреча с ним до дрожи. Да что же это такое? «Привет, давно ждешь?» — кричу ему в ухо. Он спрыгивает со стула, и мы приветственно чмокаем друг друга в щеки, потом в губы, а потом он меня целует, прижимая к себе. Если бы у меня были крылышки феи, они бы неистово затрепыхались, приподняв над землей. Савелий помогает снять пальто. Он прекрасно собой владеет, но я успеваю заметить, как его взгляд быстро скользит по моим ногам, а кадык дергается и ощущаю удовлетворение. Здесь шумно. Ему тоже приходится говорить на ухо, при этом приобняв меня за талию. «Наш столик еще готовит. Посидим у бара?» «Конечно!» Я 1000 лет не сидела у бара. Мне все интересно, и я с радостью забираюсь на высокий стул. «Ты голодная? Выбор тут небольшой, но готовит неплохо». «Нет, я поела дома», — отмахиваюсь. «Закажешь мне какой-нибудь коктейль?» Савелий демонстративно закатывает глаза, и я смеюсь, пожимаю плечами. «Извини, в следующий раз я приду ужасно голодная», — перекрикиваю шум. Он снова улыбается. От его улыбки я натурально плавлюсь. Это состояние лишь усиливается, когда в следующие 3 часа мы перебираемся за столик на 2-м этаже, выпиваем по 3 коктейля, пробуем кучу закусок и болтаем, болтаем, болтаем без остановки. Савелий рассказывает очередную наполовину криминальную историю из своего южного прошлого, и я хохочу так, что слезы выступают. «Перестань!» — умоляю. «Я сейчас умру!» Хватаю салфетку и по очереди прикладываю к уголкам глаз. Мои бедные стрелки. Боже, как это смешно! «Потому что документов-то нет больше!» — заканчивает Савелий, и я падаю на стол. «Господи, это ужасно! Просто отвратительно! И так, блин, смешно! Как это было низко, Савелий!» Я и правда плачу, аккуратно вытираю лицо, и он разводит руками, как-то странно улыбаясь. «Что, у меня потекла тушь?» «Нет». Савелий облокачивается на стол и тоже посмеивается. «Знаешь, когда у меня не было бабок, и я хотел понравиться девушке, то изо всех сил старался шутить. Теперь деньги есть, но вместо того, чтобы их тратить, мы как кони ржем уже 3 часа». Он допивает свой напиток. «Ты в курсе, сколько времени?» «Прости, но было невыносимо. Расскажи еще что-нибудь такое же гадкое». Я хлопаю в ладоши, предвкушая. «Пожалуйста, у меня была такая скучная жизнь, оказывается». Савелий усмехается. Достав из кармана четки, начинает машинально их перебирать. Я уже успела привыкнуть к этой его особенности. Иногда он крутит бусины, когда о чем-то размышляет. Иногда, когда хочет курить или от скуки, но чаще от нетерпения. «Может, лучше ко мне поедем?» — предлагает Савелий. «А ты расскажешь еще что-нибудь?» «А как же?» «И покажу». «О, Господи, видимо, я пьяна, но мой ответ — да». «Ты очень пьяна. Тогда давай возьмем с собой шампанское». Перед тем, как надеть пальто, я отправляюсь в дамскую комнату, а когда выхожу, попадаю в мужские руки. Здесь темно, и в первую секунду я начинаю паниковать, пока не понимаю, что это Савелий, и мир замирает. Мы долго, словно так и было задумано, обнимаемся в полумраке коридора среди людей, снующих туда-сюда, то и дело налетающих на нас. Время хорошо за полночь. Савелий нависает сверху, мы жадно целуемся, разгоняя без того бешеный пульс. Музыка становится громче, двери хлопают, Замерший мир немного покачивается. «Я тебя хочу», — шепчу ему на ухо. «Я так сильно тебя хочу, Сава». Он быстро кивает. Я чувствую его ладонь на внутренней стороне бедра. Крылышки за спиной бьются отчаяние. Я интуитивно приподнимаюсь на носочки, и рука Савелия скользит под подол. О, черт! Мы вплотную друг к другу, его пальцы между моих ног. Гладят то нежно, то настойчивее, чертят узоры вокруг чувствительных точек. Его губы ловят мои стоны. Движения ускоряются. Он трогает именно там, и я плавлюсь от запретного наслаждения. Его рука смелеет, воздействия больше. Я начинаю гореть и дрожать от возбуждения. «Сава, Сава, нельзя, опасно!» Он ничего не отвечает, лишь вжимает в стену, как бы ограждая, пряча. Нас снова резко толкают. Савелий раздраженно оборачивается. В этот момент его пальцы делают очередное движение и... меня перекидывает через грань. Ощущая сладкую дрожь, я обнимаю его и заставляю вернуться ко мне. Обхватываю ладонями щеки, касаюсь поцелуем губ, мягко прикусывая нижнюю. Оргазм омывает волнами. Он совсем не такой сильный, как с проникновением, но обстоятельства столь острые, что я захлебываюсь адреналином. Через минуту Савелий одергивает мое платье, как ни в чем не бывало. Я поправляю подол, и, взявшись за руки, мы возвращаемся из темноты в бар, где люди, музыка, закуски, коктейли, танцы. Все это было так прекрасно 10 минут назад и потеряло смысл сейчас. Савелий помогает мне одеться, накидывает пиджак сам. В такси он, задумавшись, машинально поглаживает губы, той самой рукой, и я, не отрываясь, слежу за его движениями. Квартира уже знакома. «Закрой глаза, я приберусь», — кричит Савелий, спеша в гостиную. Но я, конечно, не закрываю и вижу, как он поспешно подхватывает стакан, тарелку и пустую бутылку из-под виски и несет в кухню. Один стакан. Другая бы радовалась, что он не зависал с женщиной, а меня это беспокоит. Вчера для экономии времени после моей работы мы заскочили в строительный магазин выбрать плитку, а потом в отель. Очень хотели друг друга. После близости Савелий отвез меня домой и поехал к себе. Получается, грустил в одиночестве? У него что-то происходит? Не делится. Хочется расспросить, но он блокирует попытки взглядом, и я решаю отложить на потом. Савелий открывает бутылку просекко, мы делаем по глотку прямо из горлышка, чтобы вернуть атмосферу, и заваливаемся в спальню. Он сдергивает покрывало с кровати. Я стягиваю платье и бросаю на пол, хватаю книгу «Маржа» с полки и открываю на произвольные страницы. Савелий, расстегнув несколько пуговиц на рубашке, снимает ее через голову и морщится, увидев меня с книгой. «О нет, Саша, мы же не будем сейчас читать». «Я обожаю читать». Как есть, обнаженная по пояс, я неуклюже забираюсь на кровать и, пошатнувшись, выпрямляюсь в полный рост. «Не упади, барышня», — смеется он. «Ты сам накачал барышню коктейлями, так что готовься ловить. И так, что нам посоветует морж этой ночью, называй страницу». «Пошел он к черту», — отвечает Савелий со смешком. «Окей, я сама». Прочищаю горло. Страница 400. «Что делать, если ваш мужчина отказывается от минета? 5 правил. Эй!» Савелий расторопно оказывается рядом. Выхватывает у меня книгу и бросает на комод. «А ну-ка! Твой мужчина не отказывается». Ох. Для устойчивости мой мужчина расставляет ноги шире, берет меня за волосы и толкает вниз. Я хохочу, устраиваясь на коленях, расстегиваю его ремень, ширинку. Может, почитаем на будущее, вдруг пригодится, я быстро сориентируюсь. Повезло же встретить читающую женщину. Савелий смеется, и я целую низ его живота. Но я волную уже. Если я откажусь от твоего минета, это будет означать лишь одно. Он нетерпеливо опускает брюки. Что, я тебе разонравилась? Тяну вниз боксеры и, обхватив бодрый горячий член, о да, как он хорош, облизываю губы. Что я спятил, смелее.